Седьмое. На следующий год Агриколу и его семью поразил тяжелый удар, повергший его в глубокую скорбь. Моряки из флота Отона, смотри примечание 16, бесчинствовавшие, слоняясь по побережью и опустошавшие Интимилий, это область в Лигурии, как если бы то была вражеская страна, убили в ее поместье мать Агриколы, а самое поместье разграбили, похитив значительную часть доставшихся ей по наследству ценностей, из-за которых она и погибла. Примечание 16. Сейчас же после убийства императора Гальбы преторианцы провозгласили принципсом Отона в 69 году нашей эры, который, потерпев поражение в битве с войском Вителия, также провозглашенного принципсом нижнегерманскими легионами, покончил самоубийством. Подробнее о бесчинствах моряков Отона смотри Тацит, История. Конец примечания. Отправившись туда, чтобы воздать ей последний сыновний долг, Агрикола был застигнут в пути известием о выдвинутых Веспасианом притязаниях на верховную власть и, не колеблясь, присоединился к его сторонникам. В начале принципата управления государством и поддержание спокойствия в городе Риме осуществлял Муциан, так как Домициан был еще слишком молод, смотри примечание 17, и возвышение отца использовал лишь для того, чтобы беспрепятственно предаться распутству. Примечание 17. Домициан родился в 51 году нашей эры. Конец примечания. Муциан поручил Агриколе произвести набор войска, и после того, как тот честно и успешно выполнил это, поставил его во главе 20-го легиона, смотри примечание 18, медлившего принести присягу на верность Веспасиану, поскольку, как говорили его прежний начальник, склонял воинов к мятежу. Справиться с этим легионом оказалось непосильной задачей для опасавшихся его легатов в консульском ранге. Не смог укротить его и легат в ранге претора, по своей вине или из-за упорства воинов, неизвестно. Примечание 18. Речь идет о легионе, носившем название Валериев Победоносный, и со времен Клавдия, размещенном в Британии. В гражданской войне 69 года нашей эры британские легионы поддержали Вителия и после провозглашения Веспасиана императором заняли выжидательную позицию. Предшественник Агриколы по командованию 20-м легионом Марк Росци Цели. Смотри Тацит, История. Упоминаемые Тацитом легаты в консульском ранге – наместник Британии Требели Максим и Веттих Болан. Конец примечания. Назначенный преемником этих военачальников и получив предписание наказать непокорных Агрикола, проявив исключительную умеренность, предпочел сделать вид, будто нашел воинов готовыми к повиновению, а не принудил их стать таковыми.